Глава 9. Изабелла. Несколько дней без душа дают о себе знать. Я нежусь под горячими струями воды, правда, долго довольствоваться такой роскошью не могу. Водонагреватель не резиновый, так что смывать шампунь приходится уже прохладными струями. Из душа выхожу одетой. Была мысль так же, как и Тарас, выйти обмотанной полотенцем, но решила не искушать судьбу и набросить взятые на смену вещи. Все они безнадежно мне велики, потому что куплены в мужском отделе. В бесформенном нечто выхожу из ванной, намереваясь узнать у Тараса, можно ли постирать вещи. Я увидела в доме стиралку и даже несколько капсул порошка. Узнаю заодно, не нужно ли ему что-то закинуть. По доносящимся из кухни звукам определяю местоположение Тараса. Направляюсь к нему и застываю в дверном проеме. Я намертво прилипаю взглядом к широкой мужской спине, обтянутой слишком тонкой майкой. Тарас стоит у плиты и что-то помешивает в сковородке. Пахнет безумно вкусно, но о еде я почему-то думаю в последнюю очередь. Стою, не в силах отвести взгляда от крепких мышц рук, что напрягаются каждый раз, когда Тарас что-то мешает. Словно почувствовав мое присутствие и внимание, он оборачивается. «Я тут... постирать тебе нужно?» Почему-то рядом с наполовину обнаженным противоположным полом у меня пропадает умение складывать слова в адекватные предложения. «Да», — кивает Тарас с улыбкой. «Там в ванной на корзине одежда. Если не сложно, закинь со своей». Киваю, пока не сморозила очередную глупость, пулей вылетаю из кухни. «Как закинешь вещи, приходи обедать», — следует мне вдогонку. С машинкой разбираюсь быстро. Дольше стою, бесцельно глядя на то, как крутится барабан. Даю себе время привести мысли в порядок и пойти на кухню с холодной головой. Но то ли я стою слишком долго, то ли Тарас просто нетерпелив. Но дверь ванной как-то резко распахивается, и он появляется на пороге. «Смотреть не обязательно», — сообщает мне. «Идем, тебе стоит поесть». Чтобы не заставлять Тараса ждать, следую за ним на кухню. Собираюсь сделать хотя бы что-то. Накрыть на стол или сделать чай, но все уже оказывается готово. Тарас успел накрыть на стол и даже поставить рядом с тарелкой чашку дымящегося чая. «Выбора особо не было, поэтому я сделал обычный фруктовый чай. Сахар есть в тумбочке, если хочешь». Я мотаю головой, стараясь не смотреть на Тараса, сажусь за стол. Несколько минут просто смотрю на тарелку с приготовленным румяным картофелем и ароматным мясом и вдруг понимаю, что для меня никогда не готовили. Нет, разумеется, в доме отца была прислуга. Ей платили за готовку. Но это ведь совсем другое. Сейчас Тарас приготовил для меня обед, не ожидая вознаграждения. Во всяком случае, начинает есть, не глядя на меня, в надежде услышать хотя бы благодарность. «Спасибо», — бубню я почему-то слишком тихо. Стоило остановиться на этом, но я зачем-то обещаю. «Я приготовлю ужин». «Хорошо», — легко соглашается Тарас. Меня уже накрывает паникой. Я никогда ничего не готовила самостоятельно. Единственное, что я делала, заливала упаковку уже готового желе кипятком. И то это было скорее из любопытства, чем из желания. Мне было лет 10, когда я забежала на кухню и попросила кухарку позволить мне помочь. С тех пор прошло 9 лет, и я ни разу не пробовала что-то приготовить. Я даже не знаю, как делать яичницу, не говоря уже о чем-то другом. Аппетит пропадает мгновенно, стоит только представить, что я пообещала сделать ужин, но сама ничего не умею. «Не ешь такое?» — спрашивает Тарас, нахмурившись. «Нет, все нормально. Заставляю себя взять вилку и все-таки поесть. Обижать его не хочется, да и я действительно проголодалась. Не замечаю даже, как все съедаю и выпиваю не сладкий, но очень ароматный чай». «Советую пару часов поспать», — говорит Тарас, забросив тарелку в мойку. «Посуду можешь не мыть. Оставишь, завтра соседка придет». Машинально киваю, провожая взглядом его широкую спину. Сама продолжаю сидеть на кухне, а затем понимаю, что телефон я, между прочим, выбросила, и теперь у меня нет никакой возможности зайти в сеть, чтобы посмотреть пару рецептов. Быстро подрываюсь на ноги и следую в спальню. Вхожу почему-то без стука, испугавшись, что Тарас уже уснул. Я торможу прямо на пороге. Застываю, как статуя, потому что передо мной абсолютно голый мужчина. Я за секунду успеваю просканировать взглядом его вылепленные словно из камня мышцы и член. Господи, да он бросается мне в глаза первым. И запоминаю я его, конечно же, отчетливо. так что теперь вряд ли забуду. И каждый раз, едва закрою глаза, он будет стоять перед мысленным взором. Или он не стоит? «Прости!» Вылетаю из комнаты, как ужаленная. За дверью не задерживаюсь, направляясь сразу на кухню. От шока забываю, что посуду можно не мыть. Выдавливаю на мочалку моющее средство, включаю горячую воду и тру незамысловатый рисунок на керамике. Здесь все какое-то странное, словно деревенское, хотя о чем это я? Мы ведь действительно в деревне. В небольшой, на сотню домов, не больше. Конечно, здесь не будет эксклюзивных наборов из фарфора. Лиза, я разбиваю тарелку. Роняю ее от неожиданности и с досадой смотрю на осколки. Ну как? Как можно быть такой неуклюжей? Я уберу. Мямлю, старательно избегая смотреть на Тараса. У меня до сих пор перед глазами его оголенный член. Не маленький, стоит заметить. Лиза. Его голос звучит настойчиво, а когда я продолжаю мельтешить, он перехватывает меня за руки и встряхивает. «Хватит», — выдает резко. «Я сказал, соседка помоет. Можешь отдохнуть». «Хорошо». Я по-прежнему не смотрю ему в глаза, но успокаиваюсь. Видимо, почувствовав смену моего настроения, Тарас ослабляет хватку и отпускает меня. Я тут же отхожу на несколько шагов, хотя если отбросить все предрассудки, мне бы хотелось остаться рядом с ним. После душа от него очень вкусно пахнет. Хочется приблизиться и вдохнуть его запах поглубже, а еще я как-то слишком резко осознаю, что он привлекательный. Опасный, безусловно, но выглядит так маняще. Он большой, огромный даже. В контрасте со мной смотрится великаном. Все эти дни то ли на стрессе, то ли потому, что я больше переживала, что отец меня найдет и заберет домой, как-то не замечала того, кто оказался рядом. Откуда-то набираюсь смелости взглянуть на мужчину, столкнуться с ним взглядом и умереть на месте. Наверное, именно так выглядит ошеломленность, потому что я не могу пошевелиться. Смотрю и смотрю на него. На волосы, небрежно не спадающие до плеч. На цепкий взгляд, которым пробирает до костей. На язык, которым он облизывает пересохшие губы. Зеркалю этот его жест. «Я не предупредил, что переоденусь», — говорит он. «Но было бы неплохо стучаться, когда заходишь в спальню. В ответ я буду делать то же самое». Я хотела попросить телефон, так как свой выбросила. Спать я не буду, поэтому хотела... «Можешь воспользоваться интернетом, но никуда не звони, никому не пиши и не отвечай на звонки». Тарас протягивает мне свой смартфон. Когда забираю его, наши пальцы соприкасаются, и меня словно ошпаривает. Горячая волна жара прокатывается по всему телу, начиная от кончиков тех самых пальцев, которыми я прикоснулась к мужчине. Тарас же выглядит абсолютно спокойным, хотя и руку убирает не сразу. Почему-то продолжает удерживать телефон, пока я не начинаю тянуть сильнее. Тар разжимает руку и отпускает смартфон, а затем, развернувшись ко мне спиной, покидает кухню. «Что приготовить на ужин?» Вбиваю в поиск, пытаясь отогнать видение в виде обнаженного Тара.